думать о себе. За себя бояться, то не лучше ли с мечтой сразу же расстаться. И не надо вдаль ходить, город незнакомый. Самого себя любить так приятно дома. Мы такие, как вы описали, поэтому вышли мы в дальние дали. Без друга ни шага, до друга на бой. Сердце отвага. Итак, друзья мои, я снова приветствую вас. В прошлый раз мы расстались с вами, когда Элли со своими верными товарищами, Страшилой, Железным Дровосеком, Трусливым Львом и Тотошкой, вышли в новое путешествие. А сегодня нам предстоит побывать в той самой фиолетовой стране, куда они направились по приказу великого и ужасного Гудвина, в той стране, которой правит злая волшебница Бастинда. Лучше бы, конечно, не заходить нам во владение этой гадкой одноглазой злюки, но ничего не поделаешь. Для Элли и ее спутников нет другого пути к исполнению их заветных желаний. Я назвал старую злую Бастинду одноглазой. У нее в самом деле глаз был один, но зато волшебный. Злая ведьма видела им так, что не имелось ни одного уголка во всей фиолетовой стране, который бы ускользнул от ее взора. Родименькие, деточки мои золотенькие, идите, идите скорее в гости к бабушке Бастинде. Вот сейчас я вам вышлю навстречу гонцов от меня. Ох, они вас сейчас встретят! Ох, они вас приголубят! До смерти не забудете бабушку Бастинду! Я здесь, хозяйка, слушаю твою команду. Волчок, лужачок, серенький дружок, остренький зубок, вся и стая здесь твоя. Все 40 волков, хозяйка! Ох, вы мои ласковенькие, мои пушистенькие, небось соскучились, коготки в работе, зубки, небось, притупились без дела. А ну-ка, волчатки зубами стучатки, марш на запад, будет вам там завтрак. Девчоночка там объявилась, девчоночка с игрушечками. В куклы идете играть с бабушкой Бастиндой. Куклы у нее соломенные да железная, да две живые игрушки, кошечка с собачкой. Прикажешь взять в плен, хозяйка? Что ты, голубок? На кой мне старый внучка? За ней нужен глаз да глаз, а у меня, родимый, всего-то один глазок. Как прикажешь поступить с девчонкой, хозяйка? А в клочки ее, бедненькую, в клочки взорвать. Ну, помельче, в клочки, дело с концом. А с остальными что, хозяйка? А остальные мне, голубок, ни к чему, старая в куклы-то играть. Примем меры, хозяйка, а живых куда? В клочки, сердечный-то мой, в клочки их всех. Вы, бегавшие, проголодаетесь, вот вам и завтрак будет. Маловато, хозяйка, собака да кошка. Да кошечка-то милокрослая, росточка моя с хорошего льва. Ступайте, ступайте, голубочки мои серенькие, хвосточки пока целенькие, уважьте бабушку Бастинду. И помчалась стая огромных волков со злыми желтыми глазами и с большими клыками, торчавшими из разинутых пастей. Очень надеялась на своих верных безжалостных слуг одноглазая ведьма. А только зря. Ничего у них не вышло. И справился с волчьей стаей один из всей компании. И этот один был железный дровосек. 40 раз поднимал дровосек свой острый топор, и 40 раз падали на земь головы свирепых волков. Горе! Горе мне, бедной, одинокой старушке! Как же я буду теперь без ласковеньких волчат, внучат? Чтоб тебе насквозь проржаветь и стукан железный ни на что не полезный, чтоб тебе мой глаз не видел, как ты старушку обидел. Ну, погодите, погодите радоваться, гости мои желанные и долгожданные. Есть у меня еще для вас подарочек. Карр, карр, хозяйка, приказывай, воронья стая прибыла! Карр! Ох, вы мои птички, малинки, синички! Ну что, клювики ваши железненькие не затупились? Карр, карр! Тогда слетайте, ласточки мои косаточки, на запад. Там гости мои весточку ждут от бабушки Бастинды. Летите, летите, соловушки мои певучие. Передайте им бабушкин поцелуи. Клювики-то ваши железненькие не жалейте. Зацелуйте их всех до смерти. Пускай узнают, как крепка бабушкин любовь. И помчалась на запад воронья стая, чтобы своими железными клювами заклевать Элли и ее друзей. И опять ничего не вышло у Бастинды, но на этот раз на защиту всей компании встал Страшила. 40 хищных ворон с железными клювами было у злой Бастинды, и всем им свернул шеи храбрый Страшила. Но что стало с Бастиндой? От злости она чуть не выцарапала свой волшебный единственный глаз, которым любовалась на подвиги Страшилы. Горе мое, горькое! Ой, как безобразничаю, душегубы! Ишь, как задержали волчаток, ребят, птичек не ну ладно, драгоценные мои, хотел я с вами по-хорошему, ну, вижу, не выходит, буду по-плохому. Думаете, небось, совсем заглевали старуху? Погодите, не спешите, и не таких желторотых унимала. Самому Годвину остраску дала, так что больше не обижает старую бабушку Бастинду. Не хотел я этого, да, видно, придется использовать последние средства. Вот он, сундучок мой потаенный. Ну-ка, отопрись. Вот. Так, вот, ах ты, шапочка моя, золотенькая моя, волшебненькая моя, вот она. Эх, жаль, использовать тебя последний разок. Но, видно, уж делать нечего. Залежалась ты у меня. Как же говорить-то надо? Забыла на старости. Когда в шаке голова, скажи волшебные слова. Бумбара, чухвара, сморки, морки, пикап, трика, лорки, ярь, лорки, ярь, лорки, ярь. Явитесь передо мною, летучие обезьянки. Летели в третий и последний раз. Что прикажет хозяйка золотой шапки? Миленькие мои, помогите, помогите старушке. Душегубы напали на мирную фиолетовую страну, и тут всех губят. Птичек перебили, соловушек, синичек, воробушков, насекомых уничтожают. Представляете, комариков, пчелок, мирных божьих коров, а живот. Ними-то что делают, злодеи? Топором колют ежик, сусликов, пушистых этих. Забыла, как их звать-то, вот этих вот. Владелица золотой шапки хочет сказать волков. Нет, милый белочек, белочек пушистых, зайчиков и, конечно, и волков тоже. И волчаток. Помогите! Сейчас они хотят старушку Бастинду жизнь лишить! Помогите! Помогите, милые мои летучие обезьянки! Помогите бабушке Бастинде! Владелица золотой шапки просит уничтожить всех? Всех! Всех, мои миленькие! Всех в клочки! И девчонку с собакой, а особенно чучело соломенные, да и стукану железному не пожалеете, эти главные душегубы, и льва, эй, нет, льва не надо, льва помилую, сердце доброе покоя не дает. Приволоките мне, милые, льва сюда, я его за место лошади в коляску свою запрягу, хоть какой-нибудь толк от него будет. А вот остальных, любезные мои обезьянки, в клочки! Камельцы, в клочки! Будет исполнено, владелица золотой шапки. Исполнен, владелица золотой шапки. Мы разбили железного человека, распотрошили соломенное чучело, поймали льва и посадили его в клетку. Но мы и пальцем не могли тронуть маленькую фею. Ты сама знаешь, какие несчастья грозят тому, кто обидит обладателя серебряных башмачков. Мы принесли фею тебе, делай с ней что хочешь. Прощай! Прощай навсегда! Так, позвольте поприветствовать вас, гости дорогие. Ну, иди сюда, голубушка, иди ко мне, бесстыжая. Стой, дальше не ходи. Кто такая будешь? Меня зовут Элли, сударыня. Ага, Элли. Имя-то какое выдумала. А на руках у тебя кто? Это мой песик, его зовут Татошка. Так, а на ногах у тебя что? На ногах? Где башмаки взяла, я спрашиваю? Это туфельки Гингемы. Без тебя знаю. Гингема мне сестра все-таки. Украла, небось, башмаки? Как вы можете, сударыня? Просто наш домик упал на госпожу Гингему, и ее не стало. Только туфельки уцелели. Ну что ж у вас домики такие? Некуда падать, что ли, как на глубину, старушка? Ух, бессовестная! Сестрицу мою погубила! Теперь до меня добираешься! Вот я тебе задам! Вот я тебе научу почтению к старости-то! Марш на кухню, печку топить, горшки чистить, кастрюли, сковородки. С нынешнего дня ты у меня в рабстве. Я не хочу быть в рабстве, сударыня. Не пойдем в рабство, рабство от меня. Ах, вы мои золотенькие, ах, вы мои умницы! В рабство они не хотят сердиться. Ладно, голубушки, бабушка Пастинда неволить вас не станет. Не хотите, не надо. Вы к бабушке в гости пришли, ну и отдыхайте. А чтобы ваши ручки-ножки не устали, бабушка вас велит связать вам ножки-ручки. И лежите себе спокойно в бабушкином подольчике, а чтобы не скучно вам было, бабушка для развлечения крысок вам голодненьких пришлет. С крысками-то оно не так скучно, не так одиноко. Ох, сударыня, не надо, не отдавайте нас крысам! То-то, баловница, поняла? И чтоб не перечить бабушке Бастинде, бабушке старенькой, бабушке глазик-то всего один, а теперь марш на кухню! И чтобы запомнила, где б ты ни была, бабушка Бастинда все равно тебя видит. Ступай! Так, знает она или не знает про волшебную силу башмаков? Жаль, силой-то вот их не отнимешь. Колдовство на тебя самого падет. Надо хитростью хитр, не спеша, не торопясь. Тар-тари, тар-тари. Так, думы, старые думы, над хитростью. Ох, думай, Бастиночка, думай. Ух, я с башмачками-то стану. Вот спать. начну спокойно. Никто мне страшен не будет. Думай, старая, думай, бастиндышка, родненькая моя, думай. Теперь вы поняли, друзья, какая сила заключена в серебряных башмачках Гингемы. Я еще когда говорил, нельзя забывать башмачки, они еще очень пригодятся в пути. И если кто-нибудь из вас немного рассердился на Гудвина, когда он послал маленькую девочку в страну злой и могущественной Бастинды, то прошу вспомнить, что Гудвин знал, какая у Элли есть чудесная защита — серебряные башмачки. Однако мы с вами заговорились и оставили без внимания старую Бастинду, а оставлять ее одну очень опасно. Куда же она подевалась? Куда же она подевалась? А, вот она, возле клетки с трусливым львом, которого, как вы помните, она решила сделать ездовым львом. Ну что, милок, довоевался? Эхе-хе-хе-хе-хе-хе. Хищник ты зловредный, не на ту напал. Я тебе отучу хищничать. Будешь у меня в упряжке ходить, злодей зубастый? Ори, ори сколько хочешь, скоро перестанешь. Как уздечку-то наденем, посмотрю и на тебя, как зарычишь. Не надо, не надо, будешь грубить старухи. Я тебя не в карету свою запрягу, а в простую телегу дрова станешь возить на кухню. Негодяй бессовестный, ничего, я тебя усмирю, ты у меня совсем ручной будешь. Эй, вы там, не давать ему никакого корма, кроме соломы, а вось от такой еды добрее станет, кошка несчастная. И не миновать льву умереть с голоду, если бы не помощь Элли. А Бастинда, между тем, не оставляла мысли о том, чтобы найти способ овладеть волшебными туфельками. В какие только хитрости она не пускалась. Слушай, девчонка ты дрянная, у тебя совесть-то есть. Зачем ты в сестринных башмаках на кухне ходишь? Они ведь как-никак серебряные. У меня, сударыня, других нет. А я тебе дам. Я тебе дам. Ты не дичись, не капризничай. Не строй из себя. Попроси у бабушки Бастинды. Попроси, ты волшебное слово знаешь, пожалуйста. Вот так. Попроси, я тебе дам. А серебряные пока сними. Сними. Сними. Их на праздник надо надевать. Сними. Давай. Ой, когда у вас будет праздник, сударыня? Когда, когда. Когда будет, тогда и будет. Тогда и наденешь. А пока дай. Дай мне их. Я их постерегу. А я тебе шлепанцы дам. Спасибо, сударыня, но я так привыкла к ним. Обещаю вам быть аккуратной и мыть туфельки каждый день. Не верите? Хотите, я прямо сейчас при вас вымою. Зачем при мне? Не надо. Подождите, я принесу воды. Ты что? Что ты? Что ты? Какой воды глупый? Боже тебе, сумасшедший! Куда же вы, сударыня? Надо же, как ветром сдуло. Еще бы не сдуло. Больше всего на свете Бастинда боялась воды. А дело все в том, что в волшебной книге было написано, что властительница фиолетовой страны погибнет от воды и только от воды. Вот почему уже 300 лет старуха не умывалась и даже не чистила зубы. Ничего, ничего, вреднющая девка, погоди у меня. И не такие желторотка водила вокруг пальца старый бастин, да. Ничего, сестрицы на башмачке будут моими. А попробуем мы веревочку нашу натянуть вот здесь, через кухонный порожек. Вот так, тут морским узелком раз, завязали. Тихо. Как идет внученька моя. Тихо, бабушка, бастинка. Давай-ка мы с тобой вот сейчас спрячемся сюда, вон за печку, чтобы нам не испугать девочку нашу маленькую, любименькую, раньше времени. Сейчас, сейчас, Татошка. Мы с тобой быстренько вымоем пол на кухне, а потом пойдем искупаемся. Прямо не знаю, чего это у меня сегодня с утра такое хорошее настроение. Кажется, вот-вот мы что-нибудь такое придумаем. Такое, что вырвемся из этого проклятого дворца. О, мамочка! Попалась, попалась, бесстыжая девчонка! Перехитрила тебя старуха! Не тебе, молокососки неумытой, тягаться с бастиндой! Как же вам не стыдно? А еще повелительница! Ой, ой, ой, стыдить она меня станет, чумишка кухонная! Стыди, стыди, башмачок ты один на мне! Отдай мне башмачок! Так, Юэли, так, отдуй ее, отдуй! Отдайте башмачок, отдайте! Вы не колдунья, вы воровка! Какие слова произносишь? Да еще девочка постудилась бы при старой-то женщине. Молчи, собачья грызок, молчать, молчать. Ах так? Ну так не буду мыть у вас здесь пол. Мойте сами, а вот вам и вода. Что ты делал? Обмываю. Что ты наделал, арестантка? Меня облить водой? Меня? За что? Я все растаю на ветви. Извините, сударь, я, честное слово, не знала этого. Ой, что с вами делается? Говорят, тебе не режешь, что я таю. Ой, ой, конец. Сударыня, погодите минутку, я правда не нарочно, если б я знала. Если бы это как бы надо думать было, прежде чем воду пить. Можете себе представить всю радость льва, ставшего вновь свободным. Надо вам сказать и о радости целого народа, населявшего фиолетовую страну. Это были мигуны, подданные растаявшей злой колдуньи Бастинды. Естественно, что Элли, Лев и Тотошка воспользовались помощью благодарных мигунов для спасения Страшилы и Железного Дровосека. На место последней битвы была отправлена спасательная экспедиция, которая вскоре вернулась с останками Железного и Соломенного Человечков. Мастера фиолетовой страны совершили чудо, вернув обоих к жизни. Лицо страшилы, нарисованное свежими красками, так и сияло. А железный дровосек, починенный, смазанный и отшлифованный, блестел так, что на него было больно смотреть. Ну что, дорогие мои, дело сделано. Теперь мы можем смело вернуться в изумрудный город. Ну, на этот раз Гудвин не оставит меня без мозгов. А меня без сердца. А я, наконец, заставлю его сделать меня храбрым львом. А нам с Элли пора в Канзас, ребята. А то засиделись мы тут у вас в волшебной стране. Дровосек, я слыхала, мигуны очень просили тебя стать их правителем. Ты как? Я обещал им подумать, но ответ они получат не раньше, чем я получу сердце. Я сказал им, быть бессердечным дровосеком еще куда ни шло, но быть бессердечным правителем — беда. Они подумали и согласились. Так что я с вами. Я рада. Ну что, ребята, в путь? Татошка, что это у тебя в зубах? Фофеи. Что-что? Дай мне сюда. Что это такое? Военные трофеи. У той, с которой мы сделали крак, мы взяли туфельки. А у той, с которой мы сделали пшик, мы возьмем золотую шапку. Имеем право. На этот раз шустрый Тотошка избавил меня от нужды напоминать Элли взять с собой золотую шапку с предупреждением о том, что теперь именно ей, волшебной золотой шапке, предстоит сослужить хорошую службу нашим путешественникам в случае каких-либо затруднений в пути. И вот на пятый день пути, устав всматриваться в горизонт в надежде увидеть зеленые башни изумрудного города, наши путешественники поняли, что-то не так. Ребята, мы заблудились. Тотошка, где же твое чутье? Шли бы мы по Канзасу, я бы вас вывел куда хочешь. А тут волшебная страна. Волшебная страна? Чего же вы хотите? Только не надо дразниться. Вон у льва тоже есть чутье. Боюсь, что долгое пребывание в неволе лишило меня некоторых природных качеств. Ладно, ребята, не будем упрекать друг дружку, это нехорошо. Лучше подумаем, как нам теперь быть. Страшила, тебе ничего не приходит в голову? Свисток, который нам подарила Каролинная мышина. Мышиная Каролина. Я все поняла, Страшила, только не волнуйся так. Не забудь, пожалуйста, ты недавно из ремонта, и у тебя нарисован совсем новый рот, так что тебе никак нельзя быстро разговаривать. Ах, вот оно что! Браво! Страшила! Свисток королевы Рамины! Вот же он! А ну-ка! Страшила, ты видишь кого-нибудь? Никого нет. А кто же с нами говорил? С вами говорила я, королева полевых мышей. Добро пожаловать, ваше величество! Что вам угодно, друзья мои? Здравствуйте, ваше величество! Мы возвращаемся в изумрудный город из фиолетовой страны и заблудились. Будьте добры, пожалуйста, помогите нам найти дорогу. Дорогие мои, вы идете в обратную сторону. И отсюда до изумрудного города еще много-много дней пути. Как это печально, Ваше Величество. Я могу дать вам провожатых, друзья мои. Стоит мне только свистнуть. Спасибо, мы воспользуемся вашей помощью. Я не знаю только, хватит ли у нас еще сил на неделю пути. Мы так устали. Простите, а что это у вас на голове? Ах, это золотая шапка. Какие трудности могут быть у человека, на голове которого золотая шапка? Вызывайте летучих обезьян, и они принесут вас куда нужно. Вы сказали летучих обезьян? Эта шапка вызывает летучих обезьян? В таком случае я ее сейчас же выброшу. Ваше Величество, вы не знаете, как обошлись с нами эти твари. Вероятно, по приказу прежнего владельца. Кто это был? Бастинда? Да, бабушка Бастинда. Тогда представляю себе. Но знаете, друзья мои, золотая шапка прилежно служит любому ее владельцу. Секрет действия шапки написан на подкладке. Советую воспользоваться. А я вынуждена удалиться. Наш род не в ладу с родом летучих обезьян. До свидания, друзья мои! До свидания! До свидания, Ваше Величество! Спасибо! До свидания, Ваше Величество! До свидания, Величество! Ну, что будем делать, ребята? Страшно, но давайте рискнем. Давайте рискнем, ребята! Эх, где наша не пропадала? Боюсь, что и я согласен рискнуть. Давай, Эль! Когда в шапке голова, скажи волшебные слова. Бамбара, чуфара, лорики, ёрики, пикапу, трикапу, скорики, морики, явитесь передо мной, летучая обезьяна!